В сегодняшней передаче рабочая пчела расскажет нам про свои дела. Дело было летом. На красивом лугу пестрели цветы. Я решила нарвать букетик и, наклонившись к цветам, заметила сидящих на них пчел. Да, пчел было много вокруг. Деловито жужжа, они перелетали с цветка на цветок, собирая пыльцу и сладкий цветочный сок-нектар. «Вот неутомимые труженицы», — подумала я. «Всю жизнь пчелы работают. Цветы опыляют, нектар собирают, занимаются строительством сот, производят полезный и вкусный мед». Я читала о том, что жизнь пчел очень сложно и мудро организовано. Загадочные они существа. Вот одна пчела, прожужжав у меня под самым ухом, опустилась на цветок рядом со мной. Интересно, подумала я, что пчела могла бы рассказать мне о своей жизни, если бы умела говорить? А вот что. Сейчас вы услышите ее рассказ. Передаем интервью с медоносной пчелой. Здравствуй, труженица пчела. Как идут твои дела? Здравствуй. Как мои дела? Весь день я занята была. Нектара много собрала. Молодец, пчела работящая, жужжащая, за нектаром летящая. Погоди, пчела, не лети, не жужжи. Отдохни немного, мне о жизни своей расскажи. Не могу я, пчела, сейчас отдыхать. Время мне летать, жужжать, цветы опылять, нектар собирать. Хорошо, пчела деловитая, медоносная, знаменитая. Если нужно тебе летать, я не буду тебе мешать. Лишь хотела тебя попросить я о себе нам рассказать. Рассказать нам? То есть вам? Интересно, кому это вам? Мне и нашим радиослушателям. Радиослушателям? Да, пчела. Расскажи что-нибудь интересное. О том, как ты жила, где была, а мы по радио передадим. Ну уж ладно, так и быть, удружу и о жизни вам своей расскажу. Ты, пчела, так много работаешь. Наверное, много дел за свою жизнь переделала. Что верно, то верно. Пришлось мне за свою 22-дневную жизнь много потрудиться. Работала я и уборщицей в нашем улье, и нянькой, и приемщицей корма, и на стройке трудилась, соты в улье строила. А теперь вот летаю, сборщицей работаю, собираю корм, цветочную пыльцу, нектар и отношу все это в улей. Из нектара вы, медоносные пчелы, в своем улье мед делаете? Правильно, мед делаем. А знаешь, сколько нужно собрать нектара, чтобы приготовить 100 граммов меда? Нет, не знаю. Интересно, сколько? Чтобы сделать 100 грамм меда, пчелам-сборщицам нужно взять нектар примерно у 1 000 000 цветов. Ничего себе! Взять нектар у 1 000 000 цветов, чтобы получить 100 грамм меда. Да. А как же? Представляешь, сколько пчелам-сборщицам приходится летать? Очень много. Пчела, а ты сказала, что ты и на других работах работала? Конечно, как и всякая рабочая медоносная пчела. А я почему-то думала, что каждая пчела в улье всю жизнь выполняет какую-нибудь одну работу. Нет, это неверно. Каждая из нас, рабочих пчел, за свою жизнь несколько профессий меняет. Интересно. Скажи, пчела, а сколько вы в среднем живете? Рабочие пчелы живут обычно около 42 дней. Около 42 дней? Да. Причем первую половину жизни мы всегда внутри улья работаем. А вторую половину? А вторую половину жизни полеты совершаем, пыльцу и нектар собираем. Понятно. Да, все мы, рабочие пчелы, трудовой путь примерно одинаковый проходим. Биография, значит, у вас у всех приблизительно одинаковая? Да, верно. Рабочая пчела, расскажи, пожалуйста, нам вкратце историю своей трудовой жизни. Ну что ж, хорошо. Скажу вначале, чтобы все знали, что в улье у нас дисциплина и порядок. Трудовая дисциплина? Да. Каждая пчела должна работать и выполнять именно тот труд, который ей в данный момент поручен. А иначе улей не сможет существовать. Понятно. Значит, хорошо организованный совместный труд. Это точно. Ты сказала, что каждая пчела в улье должна выполнять тот труд, который ей в данный момент поручен. Верно. А кем поручен? Поручен нашим создателем. Это он организовал работу пчел в улье, дав каждой из нас соответствующие инстинкты. Согласна. И если мы работаем в соответствии с планом Творца, все у нас идет хорошо. А если бы вы действовали иначе? Началась бы неразбериха, и в конце концов улей перестал бы существовать. И не было бы сладкого и полезного меда? Нет. Скажи, пчела, какую работу ты выполняла в самом начале своей трудовой деятельности? Первые 4 дня моей трудовой жизни я работала уборщицей. Правда? А что ты убирала? Ячейку, в которой я родилась. Ты имеешь в виду ячейку пчелиных сот? Да, верно. Я в ней родилась. Дело было так. Пчела-царица или матка отложила в ячейку сот пчелиное яйцо. И через 3 дня из яйца появилась на свет маленькая белая личинка. И это была ты? Ну да. А через 18 дней я выросла. Не только выросла, но сильно изменилась. Правда? Да, я сбросила оболочку личинки и вышла оттуда настоящей пчелой. Здорово! Да, настоящей рабочей пчелой. И это был первый день твоей трудовой жизни? Совершенно верно. Пчела, ты сказала, что первые 4 дня своей жизни ты работала уборщицей? Да. Я убирала ячейку, где пчелы рождаются. Мусор оттуда выгребала? Да. Я должна была убрать за собой. Прежде всего, вытащить оттуда оболочку личинки, которую я сбросила. Ясно. Ну и потом другой мусор, который накопился в ячейке, пока я в ней жила. Когда ты была еще личинкой? Да. И куда ты весь этот мусор тащила? В середину улья, а оттуда другая пчела постарше вытаскивала его наружу и выбрасывала. Понятно. Да, а я свою ячейку вылизывала, протирала и потом полировала до блеска. Вот это здорово! А как же, в улье должна поддерживаться чистота? Отлично. Пчела, а что ты делала потом? Потом и я должна была обогревать сидящих в ячейках сот маленьких личинок. Обогревать личинок? Да, пчелиные личинки должны жить и развиваться при температуре 35 градусов тепла по Цельсию, а иначе они в пчел никогда не превратятся. Ах, вот как! И ты старалась поддерживать в их ячейках эту температуру? 35 градусов тепла? Ну, конечно. Интересно, каким образом? Я ела побольше меду, от этого согревалась. А потом своим телом согревала ячейку сот с личинкой? Совершенно верно. Здорово. Пчела, а какую работу ты выполняла после этого? На четвертый день моей жизни я была определена на другую работу. Я стала пчелой-няней. Пчелой-няней? Вот как? Скажи, пчела, а кто тебя на эту работу определил? Другие пчелы? Нет, никто мне ничего не указывал. Я сама почувствовала, что должна начать заниматься этой новой работой. Интересно. Да, ведь мой творец заложил специальную информацию об этом в мой мозг. Ясно. Скажи, пчела, и сколько времени ты проработала в вашем улье нянькой? Я прослужила няней 1 неделю. Ага, и что ты должна была делать? Кормить личинок. Ах, вот оно что. Да, после того, как пчелиные личинки появляются на свет, пчелы-няни кормят их в течение 6 дней. В течение 6 дней? Чем же вы их кормите? Первые 3 дня новорожденные личинки получают пчелиное молочко. Пчелиное молочко? Да. А потом, после первых 3 дней? Если мы хотим, чтобы из личинки выросла рабочая пчела, следующие 3 дня мы кормим ее медом и цветочной пыльцой. Вот как? А что случилось бы, если бы вы все 6 дней кормили личинку пчелиным молочком? Из нее тогда вышла бы пчела-царица. Пчела-царица? Да, царица или матка улья. Огромного размера пчела, способная откладывать пчелиные яички. Понятно. Вот как у вас пчел, оказывается, становятся царицами. Попьешь побольше молочка и вырастешь царицей. Верно. Но если хочешь знать, став пчелой-няней, я не могла сразу начать кормить личинок молочком. Почему? Потому что пчелиное молочко появляется у нас пчел лишь на 6-й день жизни. Молочко это вырабатывается специальной железой, расположенной у нас в голове. Понятно. Скажи, пчела, а чем же ты кормила личинок до того, как стала производить молочко? А я вначале кормила старших личинок медом и цветочной пыльцой. Ага, ясно. Старших личинок, которым исполнилось уже 4 дня. Верно. И в течение 3 дней их кормят медом и пыльцой. И как ты их этим кормила? Как? Шла к сотам, в которых хранится мед, набирала его своим хоботком и несла личинкам. Ясно. И личинки, наверное, быстро поправлялись от такой пищи. Еще бы! Буквально за несколько дней каждая личинка стала весить в 1500 раз больше. Ого! В 1500 раз! Выросли здорово! Да, здорово! Так вот и кормила я заботливо старших личинок. В течение 2 дней кормила их медом и пыльцой. А потом у меня появилось молочко, и я стала кормить новорожденных личинок. Только что появившихся из яиц? Да. Пчелиное молочко вырабатывалось моей специальной железой и поступало мне в рот, и я с помощью своего язычка давала его личинкам. Интересно. Значит, ты, пчела, проработала няней или кормилицей в вашем улье целую неделю? Да. А затем я перешла на строительные работы. И сколько дней ты проработала пчелой-строителем? 5 дней. 5 дней строила? Скажи, пчела, а что вы там строили? Мы строили новые соты для меда и для личинок. Новые соты? А из чего вы их строили? Из пчелиного воска, конечно. Из пчелиного воска? Да. Видишь ли, Творец снабдил нас специальными железами, вырабатывающими воск. Понятно. Вот, восковые железы у меня на брюшке расположены, и они стали вырабатывать воск на 12-й день моей жизни. Как раз, когда ты перешла в бригаду пчел-строителей? Верно. Создатель дал мне такой инстинкт. Когда восковые железы начинают работать, я становлюсь пчелой-строителем. Отлично. И вы, значит, строили новые соты? Да, строили новые соты и ремонтировали старые. Молодцы, строители. А как вы это делали? А вот как. Сперва моей лапкой со щеточками я брала кусочек воска со своего брюшка и клала себе в рот. Зачем? Перед тем, как строить соты, воск нужно сживать. Да? Интересно. Да, пожевать его немножко, чтобы он размягчился. Тогда соты лепить из него легче. Ага, теперь ясно. Да, и вот из этого воска строила я новые соты для хранения меда. Потом крышечки делала на соты, и этими крышками соты, наполненные медом, закрывала. Эти крышечки на соты вы, наверное, делаете, чтобы мед в них оставался чистым? Верно, верно. Разумно поступаете, по-хозяйски. Да. А как же? Вот такую работу я выполняла, когда была пчелой-строителем. Понятно. А потом ты кем работала? А потом, когда мне исполнилось 17 дней, я начала другую работу – мед делать. Мед делать? Интересно, как же вы, пчелы, его делаете? А вот как. Прилетает пчела-сборщица нектара и выливает весь принесенный ей нектар мне под язычок. И ты его проглатываешь? Да, и нектар хранится у меня в брюшке некоторое время. А затем? А затем такой производственный процесс происходит. Я открываю рот, выдвигаю вниз свой хоботок и выпускаю на него изо рта капельку нектара. Держу ее так, а потом проглатываю. Потом снова выпускаю нектар и снова заглатываю. И так 90 раз. Ого! 90 раз? А зачем это? После этого нектар становится гуще. В улье у нас всегда легкий ветерок, так что лишняя влага из нектара испаряется. Ах, вот в чем дело. Да, и после такой работы в течение примерно 20 минут я добавляю в нектар специальное вещество, которое из сладкой водички превращает его в богатый минералами мед. Интересно. Вещество это содержит железо, фосфор и другие важные элементы, которые превращают нектар в питательный мед. Да, много труда вы, пчелы, затрачиваете, чтобы изготовить одну капельку меда. Что правда, то правда. а потом капельку готового меда относите в ячейку сот? Верно. Вот такой работой я и занималась, пока мне не исполнился 21 день. И тогда ты стала пчелой-сборщицей? Да. С того момента я начала совершать полеты за пыльцой и нектаром. А как вы, пчелы-сборщицы, узнаете, куда лететь? Где нужные вам цветы находятся? А нам сообщают об этом пчелы-разведчики. Они находят подходящие цветы, а потом прилетают в улей и сообщают нам, пчелам-сборщицам, куда лететь за нектаром. Как же они вам об этом сообщают? А для этого у нас существует специальный пчелиный язык. Но обо всем, пожалуй, не расскажешь. Извини, мне уже пора лететь. Надо свою работу выполнять. Понимаю, пчела. Тебя ждут твои дела. Ну что ж, большое спасибо тебе за эту очень интересную беседу. Пожалуйста. До свидания, пчела. Счастливо тебе летать, нектар и пыльцу собирать. До свидания. Будь здорова. Да, а хочешь, я тебя медом угощу? Большое спасибо. Дорогие друзья, вы любите мед? Я очень люблю. Сегодня мы услышали о том, как много труда должны затратить пчелы, чтобы мед изготовить. Поистине сложно и в то же время четко организована работа в пчелином улье. Неужели пчелы сами сумели так хорошо наладить свою жизнь? Неужели сами составили график работ, которые они должны по очереди выполнять? Сами организовали производство меда? Конечно, нет. Своего пчелиного разума у них на это не хватило бы. Однако действия пчел иначе как разумными не назовешь. Кто же запрограммировал разумное поведение пчелиного коллектива? Кто дал пчелам инстинкты, рационально управляющие их жизнью? Как мы знаем, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. Всякая разумно устроенная машина была кем-то разумным сконструирована. Всякое хорошо налаженное производство кем-то разумным было организовано. Так же, как сложные и разумные вещи, созданные людьми, свидетельствуют о своих конструкторах и проектировщиках, все населяющие Землю существа, каждая из которых намного сложнее любой машины, сделанной людьми, напоминают об их создателе, великом Боге, сотворившем Вселенную.